Зигмунд Фрейд. Психопатология обыденной жизни. Забывание собственных имен. В 1898 году я поместил в Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie небольшую статью к вопросу о психическом механизме забывчивости. Содержание этой статьи послужит исходной точкой настоящего изложения. В ней я подверг, на примере, взятом из моей собственной жизни, психологическому анализу, чрезвычайно распространенное явление временного забывания собственных имен. И пришел к тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически не особенно важный вид расстройства одной из психических функций, способности припоминания, допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов. Психолог, которому будет поставлен вопрос, чем объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность припомнить знакомое, по существу имя, ограничится, скорее всего, простым указанием на то, что собственные имена вообще способны легче ускользать из памяти, нежели всякий другой элемент нашего психического содержания. Он приведет ряд более или менее правдоподобных предположений, обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен. Но мысль о существовании иной причинной зависимости будет ему чужда. Для меня лично поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили некоторые частности, встречавшиеся, если и не всегда, то все же в некоторых случаях обнаруживавшиеся с достаточной ясностью. Это было именно в тех случаях, когда наряду с забыванием наблюдалось и неверное припоминание. Субъекту, силищемуся вспомнить ускользнувшее из его памяти имя, приходят в голову иные, подставные имена. И если эти имена и опознаются сразу же как неверные, то они все же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчивостью. Весь процесс, который должен вести к воспроизведению искомого имени, потерпел как бы известный сдвиг и приводит к своего рода подмене. Наблюдая это явление, я исхожу из того, что сдвиг этот отнюдь не является актом психического произвола, что он, напротив, совершается в рамках закономерных и поддающихся научному учету. Иными словами, я предполагаю, что подставное имя или имена стоят в известной, способной быть вскрытой связи с искомым словом. И думаю, что если бы эту связь удалось обнаружить, этим самым был бы пролит свет и на самый феномен забывания имен.